Расстояние, которое нам предстоит пройти до Кострова, города, расположенного неподалеку от Серой Пустоши, составляет немногим более 200 километров. Проблема в том, что прямой дороги между двумя городами нет. Пришлось делать выбор, либо двигаться по существующим дорогам, делая огромный крюк, либо ломиться напрямую через лес. Мы единогласно выбрали второй вариант и уже к вечеру поняли, что это была плохая идея, и сэкономить время, двигаясь по лесу, точно не получится. Только за первый день путешествия нам пришлось вступить в бой более чем с десятком хищников. Как оказалось, в местных лесах прекрасно себя чувствуют и боровы, и гроги, и даже каменные волки. С одной стороны, такое количество живности сильно замедлило продвижение, с другой, Ками с Крестом смогли неплохо потренировать слаженность в бою. Хотя, конечно, уровень местного зверья оставляет желать лучшего. За день Крест повысил уровень всего раз, а Ками и вовсе осталась при своих. К Кострову мы вышли на четвертый день. Издали город показался мне таким же, как и все остальные города Тарии. По крайней мере, те, которые нам удалось увидеть ранее. Однако, подойдя поближе, я заметил первое различие, а именно оборудованный пост в сотне метров от крайних домов поселения. Парочка воинов легиона заметили нас одновременно с тем, как я смог разглядеть их. Дергаться поздно, поэтому я подмигнул своим спутникам, шепнул им, чтобы вели себя спокойно, после чего уверенно зашагал вперед. «Кто такие и что здесь делаете?» Легионер с подозрением посмотрел на нас. «Мы из Озерска», — ответил я. «Ищем город, в котором сможем начать новую жизнь. И чем же вас не устроила жизнь в Озерске?» Мои слова явно вызвали интерес у легионера. «Свидетели». Один из них положил глаз на мою жену. Я кивком указал на Ками. «Мы решили убраться оттуда, чтобы не доводить до конфликта». Я рискнул, вплетая свидетелей в свою историю, рассчитывая на то, что неприязнь между сектантами и легионерами достаточно велика. Если это так, то стоящие передо мной воины не станут проверять мои слова через свидетелей, находящихся в этом городе. Если ошибся, то придется вступить в бой. К этому я готов. Потребуется не больше секунды, чтобы выхватить меч и активировать способности. Благо других легионеров поблизости не наблюдается, да и Ками, судя по всему, не ощущает никого в радиусе сотни метров. Иначе непременно намекнула бы мне на это. Я давно замечал за этими старыми ублюдками нездоровый интерес к молоденьким девчонкам. Сплюнул легионер. «Что же, ваш мотив мне понятен. Вы собираетесь осесть в Кострове?» — спросил его напарник. «Пока не знаю». Пожал плечами я. «Хотелось бы для начала осмотреться, понять, сможем ли мы здесь устроиться. Какие у вас статусы? Чем занимались в Озерске? И что это за парень с вами?» «Я воин. Моя жена лекарь». В этот момент интерес на лице легионеров сменился удивлением. «Этот парень, мой ученик, тоже воин. Его родители погибли несколько лет назад. С тех пор он живет с нами. Как интересно. Воин, говоришь, почему не в легионе?» «Мне кажется, что в легионе хватает воинов. Иначе меня давно бы уже призвали на службу». «Тут ты прав. Последний призыв на моей памяти был больше десятка лет назад. Так чем ты занимался, воин?» «Мы с моим учеником в основном охотились, зарабатывали на жизнь, продавая шкуры и мясо». «А что твоя супруга?» Легионер посмотрел на Ками. «Она хороший лекарь, еще никто не жаловался», — язвительным тоном произнесла девушка. «Ну что же, хорошие лекари у нас в почете», — усмехнулся мужчина. «Да и для охотников работа всегда найдется. В последнее время в окрестных лесах зверья развелось столько, что местные уже не справляются. Приходится нам помогать. Если желаете сэкономить на гостинице, можете подойти к старому лавру». Второй легионер указал рукой в сторону города. «Он живет вон на той улице, третий дом отсюда. У него вы сможете снять пару комнат. Если договоритесь, конечно». Договориться мы сумели. Старый лавр оказался довольно веселым старичком. Услышав нашу историю, он высказался о свидетелях в таких выражениях, которых я не слыхал даже в своем времени, а затем предложил нам пару комнат на месяц за вполне приемлемые 20 серебряных. Это равно половина от оставшихся у меня денег. Однако я собираюсь немного подзаработать охотой. В любом случае для начала стоит примелькаться здесь, прежде чем отправляться в сторону пустоши. И вылазки на охоту вполне подходят для этих целей. Если честно, когда ты сказал про свидетелей и то, что нам пришлось свалить из-за них, я малость забеспокоился. Признался Крест, когда мы остались одни. Конечно, самую малость. Да я видела, как сжались твои ягодицы. Ками звонко засмеялась. за собой бы лучше следила», — огрызнулся парень. «Я тоже успел заметить, как твоя рука потянулась к мечу. Ну да, я испугалась. Это было неожиданно. Усевшись рядом, она прислонилась ко мне. А когда это я стала твоей женой? Прости, не думал, что ты будешь против». Серьезным тоном ответил я и внимательно посмотрел на девушку. «Для дочери ты уже слишком стара, но если желаешь, в следующий раз можешь прикинуться моей сестрой». «Хам!» — выпалила Ками, после чего отодвинулась, сделав вид, что осматривает комнату. «Да ладно тебе, не обижайся. Давайте лучше осмотрим наше новое временное жилище и будем обустраиваться. В половине дома, которую мы сняли у Лавра, разместились две комнаты и небольшая кухонька». Ками в первую очередь расстроила отсутствие ванны. Небольшой уличный душ, в котором вода нагревается от солнца, девушка обозвала варварским приспособлением и заявила, что теперь я должен находиться рядом с ней каждый раз, когда она изволит войти в него. В остальном же нас все вполне устроило. Даже дровяная печь на кухне не вызвала ни у кого отторжения. Было бы странно, будь это иначе. В последние несколько месяцев мы большую часть своего времени проводили в походах, готовя на костре и умываясь росой или, в лучшем случае, в реке. До вечера мы занимались уборкой, раскладывали вещи и обсуждали дальнейшие планы. Я сообщил своим спутникам, что собираюсь в ближайшие дни осмотреть город, и предложил им заняться тем же. Нужно немного примелькаться среди местных, а уж после этого можно будет отправляться на первую охоту. Зверья в округе хватает. По дороге из Озерска в Костров мы смогли в этом убедиться. Да, их уровни ниже тех, к которым мы привыкли, охотясь в городе мертвых. Однако и у нас сейчас совершенно иные цели. Следующий день начался с прогулки по городу. Крест снова решил идти один, а мы с Ками заскочили в пару магазинчиков, купили немного еды и уже к полудню вернулись домой. Увидев на пороге троих легионеров, я напрягся. В голове промелькнула мысль о том, что нас раскусили. Я потянулся к закрепленному на поясе шепоту ветра, однако Ками накрыла мою руку своей ладонью. «Успокойся», — прошептала она, — «это ко мне, у них раненый». И действительно, стоило нам подойти поближе, как я узнал в одном из гостей воина, которого мы встретили на подходе к городу, а рядом с ним и второго. Судя по окровавленному рукаву, он на самом деле ранен. Похоже, у моей милой лекарши появился первый пациент. «Привет, ребята», — поздоровался вчерашний знакомый. «Моего друга сумел цапнуть каменный волк. Сможешь его подлатать? Проходите внутрь», — сказала Ками, открывая дверь. «Ты, садись и снимай куртку, а вы подождите на улице». «Она точно хороший лекарь?» — спросил мужчина, когда мы вышли из дома. «Лучший из всех, что мне приходилось встречать», — честно ответил я. «Я Игнат», — представился он, — «а моего товарища зовут Клин. Акс, я пожал протянутую ладонь. Расскажешь, что произошло с твоим другом?» Со слов своего нового знакомого я узнал, что группа из десятка легионеров этим утром направилась в сторону пустоши, собираясь поохотиться на тамошних монстров. И все бы ничего, вот только отойдя всего на несколько километров от города, они столкнулись с парой каменных волков. Хищники, не представляющие для столь внушительного отряда никакой опасности, все же умудрились цапнуть Клина за руку. Да так, что рана оказалась довольно глубокой. В итоге Игнат решил вернуться в город со своим другом. А к нам они заскочили лишь потому, что дом Лавра находится на самой окраине. Игнат вспомнил нашу вчерашнюю встречу и решил сэкономить время, а заодно узнать, действительно ли новая лекарша настолько хороша, что на нее еще никто никогда не жаловался. Ками справилась всего за 5 минут. Когда она вышла на улицу, а за ней появился и Клин, для его друга это стало неожиданностью. Осмотрев руку своего товарища, Игнат заявил, что Ками действительно лучшая лекарша из тех, что ему удалось повстречать. Отсчитав 10 серебряных монет, он вручил их девушке и сообщил, что это обычный тариф при таких ранениях. После этого легионеры удалились в сторону леса. Видимо, поспешили догнать свой отряд. «Ну что, солнце мое, начинаем заводить знакомых на новом месте», — сказал я и, обняв Ками за талию, повел ее к дому. Глава 15. Следующие несколько дней я в основном занимался тем, что бродил по городу, наблюдая за жизнью людей в нем. Костров оказался самым большим поселением из всех, что я успел посетить в новом мире. Город протяженностью почти в 10 километров, количество жителей которого, со слов старика, сдавшего нам комнаты, перевалило за 20 тысяч. Я обратил внимание, что и легионеров здесь гораздо больше, чем в Озерске. Сказывается близость пустоши. Легион держит в городе достаточно большой гарнизон, воины которого частенько проводят рейды по серым пескам, сражаясь с тамошними тварями и повышая тем самым уровни. А еще я впервые увидел свидетелей. Столь колоритных персонажей сложно не заметить. Парочка почтенного возраста мужчин в серых рясах с красными поясами напомнила мне инквизиторов из фильмов о средневековье. Встретив этих двоих на улице, я не смог удержаться и проследовал за ними, стараясь оставаться незамеченным и при этом активировав сканер. Брат Скрам, ур, 102, человек, инквизитор. Брат Астер, ур, 103, человек, инквизитор. Очень интересные товарищи. Во-первых, их имена. Простым совпадением такие имена быть просто не могут. Значит, эти люди, приступая к испытанию в 17 лет, уже знали, кем станут в будущем. Конечно, имя можно сменить у кристалла, расположенного на столпе в пустоши, но это не объясняет одинаковых статусов. Забавно, статус инквизитора у людей, рассказывающих всем, что они посланники Божьи. По-моему, такое уже где-то было. Причем, судя по синим всполохам, которые я заметил в их аурах, для получения такого статуса им пришлось пройти не менее 5 этапов испытания. Анализируя увиденного, я пришел к выводу, что эти сектанты даже опаснее, чем мне показалось изначально. Судя по всему, они проходили испытание, попадая в него именно через кристаллы в пустоши, уже точно зная, какой выбор сделают и кем после этого станут. Остается вопрос, почему синий статус, ведь он далеко не самый сильный. После него есть еще фиолетовый, салатовый и зеленый. Я смог обосновать всего 2 варианта. Либо сам кристалл имеет ограничение по уровню испытаний, либо более 5 этапов удается осилить слишком малому количеству соискателей. Возможно, те, кто прошел больше, стоят на более высоких ступенях в иерархии этой секты. Мне удалось проследить за свидетелями до самого центра города. Оказавшись на центральной площади, они вошли в расположенное рядом с ней здание, напоминающее католический храм. Величественное строение, являющееся архитектурной доминантой центрального района Кострова и выделяющееся среди остальных построек своей монументальностью и красотой. Вернувшись домой, я поделился полученной информацией с Ками, а она, в свою очередь, поведала мне, что разговаривала на эту тему с Лавром. По его словам, свидетелей в городе не больше 10. Ками поставила передо мной тарелку с едой и села напротив. По выходным они устраивают собрания для горожан в своем храме. И много народу ходит на эти собрания, поинтересовался я. Лавр говорит, что несколько сотен, не так уж и много. Главное помнить, что все эти люди, потенциальные информаторы сектантов, а стало быть, наши враги. Почему сразу враги? Ками все еще не смогла принять как данность тот факт, что и обычные люди могут представлять опасность для нас. Это просто верующие люди. Они воспринимают свидетелей как посланников, несущих волю Бога. Лучше просто поверь, ты ни разу не сталкивалась ни с чем подобным. Но в том мире, где родился я, существовало множество различных сект. И ты даже не представляешь, сколько людей были готовы выполнить любую волю различных лжепророков, называвших себя посланниками Божьими. Так уж и любую, я уловил нотки сомнения в голосе девушки. Думаешь, люди будут готовы убить? Если этого захотят свидетели, помнится, я читал историю, в которой несколько тысяч таких вот сектантов просто убили своих детей, а потом и себя. И все это они сделали по воле урода, которого считали пророком. Какой ужас! Это что же должно было произойти в их головах, чтобы они могли совершить такое? Понятия не имею. Просто прошу, держись подальше от свидетелей и всех, кто хоть как-то с ними связан. Хорошо, я все поняла. Как ты считаешь, какие способности могут иметь люди с таким статусом? Сложно сказать. Мы знаем, что Диус наделил их правом вершить суд в своих землях. А инквизиторы – это, насколько мне известно, дознаватели. И вполне возможно, что такой же статус имел дьякон. Его мерзкую способность я запомнил надолго. Думаешь, когда-то он мог быть одним из них? Может быть, но мы уже вряд ли когда-нибудь об этом узнаем. Наш первый выход на охоту состоялся на 5-й день пребывания в городе. Крест, который большую часть своего времени шатался по улицам и подслушивал разные сплетни, смог выяснить, что наибольшее количество хищников обитает на севере. Туда мы и решили отправиться. Ками после недолгих уговоров согласилась остаться дома. Во-первых, о новой лекарше уже поползли слухи, и за 4 дня, проведенные в Озерске, К ней за помощью успели обратиться несколько человек, а во-вторых, мне совсем не хотелось, чтобы местные видели, как девушка зачем-то таскается в лес с двумя охотниками. Даже если все считают меня ее мужем, это может выглядеть странным. Запрета на охоту для людей, имеющих мирный статус, здесь никто не отменял. Первого Борова мы встретили в 10 километрах от поселения. Он умер мгновенно, даже не успев атаковать нас. К сожалению для Креста, еще за несколько дней до выхода на охоту было принято решение, что убивать хищников стану именно я. Нам по-прежнему нужно привлекать как можно меньше внимания, а быстро растущий уровень парня этому явно не поспособствует. Еще какое-то время нам пришлось провести в лесу, все из-за мер предосторожности. Я решил, что не стоит давать поводов для появления слухов о слишком удачливых охотниках. В итоге в лавке, в которой можно сбыть охотничьи трофеи, мы оказались, когда солнечный диск уже коснулся верхушек деревьев. За упитанного Борова мужичок, занимающийся скупкой мяса и шкур, отвалил мне 12 серебряных монет. В принципе, неплохо, учитывая, что за пару комнат мы платим всего 20 в месяц. Следующие 2 недели мы провели, стараясь вести себя как обычные горожане. Почти ежедневно у Ками появлялся очередной пациент. В основном это были местные охотники, которым не повезло во время очередной охоты. Мы же с Крестом выбирались в лес через день. Парень даже взял очередной уровень, уговорив меня дать ему поохотиться. В итоге за это время мы смогли не только примелькаться среди местных, но и неплохо подзаработать. Без учета затрат на еду и различные мелочи, у нас скопилось более 200 серебряных монет. Если перевести в золотые, то получится почти 20, что, как мне казалось, вполне неплохо. В один из вечеров, прогуливаясь по городу, я увидел Игната, выходящего из кабака. Заметив меня, он поздоровался и после пары ничего не значащих фраз предложил присоединиться к их компании, отмечающей удачный поход в пустошь. Мне показалось, что это неплохой шанс познакомиться с воинами легиона. Возможно, в будущем мы станем врагами, но пока это не так, стоит присмотреться к ним. Поэтому я решил принять предложение легионера и уже через пару минут мы вместе вошли в заведение. Игнат подвел меня к столику, занятому большой компанией, и усадил на свободное место, после чего представил своим товарищам. Легионеры восприняли мое появление слегка настороженно, однако после пары кружек пенного они расслабились и вернулись к обычным разговорам. Разговоры эти в основном сводились к недавней охоте и обычному бахвальству. Слушая их, я понял, что некоторые вещи практически не изменились за прошедшие столетия. Когда-то рыбаки хвастались своими уловами. Сейчас охотники хвастаются добычей. Я не смог сдержать улыбки, глядя на то, как сидящий рядом со мной мужик с пеной у рта пытается доказать остальным, что именно убитый им гуштер имел самый высокий уровень. Насколько я смог понять из разговоров, легионеры предпочитают не рисковать и не суются в пустошь дальше, чем на десяток километров. При этом охотятся они исключительно на гуштеров. Хотя в этом нет ничего удивительного. Из всей компании только пара воинов перевалили за 100-й уровень. Попадись им мирда, и вернуться без потери эти ребята точно не смогут. А что там дальше, в пустоши? Будто невзначай поинтересовался я. Да кто ж его знает? Пробасил сидящий рядом воин. Нам туда лезть не положено. Если честно, то не особо и хочется. Хохотнул его товарищ. Я слышал, что там водятся огненные твари. Выдал Игнат. Но до тех пор, пока не достигнем 110 уровня, нам этого не узнать. А что случится после 110-го? Спросил я. Перевод в миру, а в столице, как понимаешь, возможностей гораздо больше. Если удастся показать себя с лучшей стороны, можно даже попасть в отряд к Кирику. Слова Игната вызвали приступ смеха у его товарищей. Когда все отсмеялись, я задал еще несколько вопросов и узнал, что Кирик со своим отрядом являются самыми известными охотниками Тари. Они охотятся исключительно на твари пустоши и, по словам легионеров, знают ее лучше, чем кто-либо другой. Насколько я смог понять, попасть в отряд мечтают многие из воинов легиона. Вот только получается это далеко не у каждого. После пары кружек пива мне пришлось рассказать и о своей охоте. К моему удивлению, легионеры выслушали мой рассказ с интересом, а после даже сошлись во мнении, что я один из лучших охотников в городе, раз уж мне всего за 2 недели удалось завалить 6 боровов и даже 1 каменного волка. Знали бы они, что на самом деле жертв нашей с крестом охоты было гораздо больше. Вот только в город мы всегда возвращались с 1 тушкой, и делали это даже не из-за того, что ее приходится тащить на плечах, а скорее, чтобы не вызывать лишних подозрений. Слишком уж низкие уровни видят горожане, глядя на нас. Когда разговор коснулся свидетелей, то на лицах легионеров появились эмоции, которые я смог бы охарактеризовать как злоба, презрение и страх. Все-таки недолюбливают местные вояки святош. К сожалению, ничего нового об этой секте я от них не узнал. Только то, что сектанты имеют почти безграничную власть над горожанами, да и обычным бойцам легиона частенько указывают на их место. В общем, мне посоветовали держаться от этих людей подальше. А узнав, что мы с Ками бежали с прошлого места жительства именно от них, один из легионеров заявил, что я поступил абсолютно правильно и спас свою жену от не самой приятной участи, которая неминуемо настигла бы ее, останемся мы в Озерске. Расходились, когда на улице уже была ночь. В отличие от всех остальных, я возвращался домой ровным шагом и даже без песен. Регенерация, развитие которой за последние месяцы не сдвинулось ни на процент, сделала свое дело. Благодаря этой способности алкоголь нейтрализуется еще до того, как попадает в желудок. Хотя иногда мне кажется, что если я пожелаю немного расслабиться, способность на время приостановит свое действие. Я вообще считаю, что всеми способностями управляют мои черные частицы, и они определенно прислушиваются к моему мнению. Вернее, не так, не прислушиваются, а просто чувствуют и знают, что и когда мне нужно. «Ты где был?» – взволнованным голосом спросила Ками, поджидавшая меня на кухне. Встретил Игната. Признался я, он затащил меня в кабак и познакомил с членами своего отряда. То есть ты пьянствовал с легионерами? Не пьянствовал, а втирался в доверие к противнику. Улыбнулся я, и добывал полезную информацию. И как успехи? Ками с недовольным видом скрестила руки на груди. Много выпил, вернее, добыл. Да не особо. Я подошел к девушке сзади и заключил ее в свои объятия. Но начало положено. Как там говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Пойдем спать, завтра рано вставать. Мы ведь не станем откладывать мой первый поход к южной границе пустоши. Глава 16. До границы пустоши я добрался только к вечеру. В этих местах при приближении к ней все оказалось точно таким же, как я уже видел ранее на востоке. Сначала начала желтеть трава и листья на деревьях, затем они и вовсе исчезли, а вскоре и сами деревья сменились сухостоем. Лес превратился в пустыню за несколько километров до границы серых песков. Я устроился у сухого ствола повалившегося дерева и разжег костер. Если верить информации, добытой крестом, то в ближайшее время рядом с пустошью никого из легионеров появиться не должно. Они делают вылазки на охоту раз в месяц. И так как предыдущая группа вернулась только на днях, у меня есть как минимум пара недель. В принципе, даже если бы воины легиона охотились здесь постоянно, это не остановило бы меня. Слишком невелик шанс столкнуться с ними в огромной пустоши, где видимость составляет менее 100 метров. На днях мне удалось узнать, что раньше легион не выставлял никаких патрулей за городом. То, что мы столкнулись с легионерами на подходе к Кострову, было случайностью. Все дело в том, что в последние недели активизировались обитающие в округе хищники, вследствие чего участились их нападения на поселения людей. Весна, знаете ли, да, зима в новом мире оказалась совсем не той, к которой я привык. После пришествия климат изменился кардинально, настолько, что люди больше никогда не видели снега, да и морозы остались только в легендах и древних книгах. Услышав однажды, как я в детстве сломал руку, катаясь на лыжах, Ками долго еще раз спрашивала меня о зиме и всех сопутствующих ей природных явлениях. В общем, с приходом весны природа здесь практически никак не меняется. Разве что хищники начинают вести себя активнее, и легионерам приходится помогать местному населению защищать от них город. Я лично считаю, что жители Тарии подвергаются опасности из-за запрета охоты в этой стране. Слишком низкий средний уровень горожан позволяет хищникам вдоволь порезвиться в городе, если им удается прорваться в него. Например, в Белом городе подобное в принципе невозможно. Любой взрослый житель там без особых проблем может в одиночку справиться с практически любым зверем. По моему мнению, запрет на охоту был введен именно ради того, чтобы держать уровень жителей Тарии как можно более низким. Это снижает шанс на успешный бунт. Если вдруг население взбунтуется, они вряд ли смогут добиться своих целей, ведь противостоять им будут намного более высокоуровневые легионеры. А с чего бы людям бунтовать? В принципе, живут они вполне нормально. Да, существуют кое-какие перегибы с теми же свидетелями, которые имеют слишком большую власть на местах, но человечество существовало так тысячелетиями. Даже в моем времени большинству населения планеты приходилось жить в гораздо худших условиях. И несмотря ни на что, Диус боится народа, которым правит. Боится, что даже со способностью превращать людей в послушных марионеток, он может потерять власть. Другого объяснения запрету охоты я просто не нахожу. Есть одна причина, по которой жители Тарии могут восстать против Диуса. По крайней мере, я вижу только одну. И причина это – задание по открытию врат. Оно висит в интерфейсе каждого человека, прошедшего испытание. К тому же, в отличие от жителей 12 городов, местное население прекрасно знает, где эти самые врата находятся. Да, сменились уже целые поколения, и все понимают, что попытка выполнить задание, вероятнее всего, приведет к смерти. Ведь за прошедшие со времен пришествия 3 столетия многие смельчаки пытались проникнуть в замок, построенный вокруг врат, чтобы открыть их. Все эти люди закончили одинаково, их попытки оказались смертельными. И все же это задание постоянно напоминает людям о том, как когда-то давно была захвачена власть в Тарии, не дает им забыть, что теперь они вынуждены существовать, подчиняясь законам, которые им навязали эти захватчики. Глядя на пламя костра, я в очередной раз задался вопросом, почему Диус так и не открыл врата. Сделай он это, и огромная проблема мгновенно решилась бы. Выполненное задание исчезло бы из интерфейсов жителей Тарии, а уже через несколько лет о нем бы и вовсе забыли. Я не верю в то, что человек, в подчинении у которого имеется целая армия преданных ему воинов, не может собрать 14 частей из Патиума. Значит, существует иная причина. И причина эта настолько существенна, что Диус готов мириться с постоянными рисками возникновения недовольства среди своих подданных. Вопросы, связанные с заданием, в последнее время стали волновать меня все больше. Если ни Диус, ни его предшественники не захотели открыть врата, то смогу ли я сделать это? Получится ли у меня устоять перед тем соблазном, который не дал людям, проделавшим этот путь намного раньше, завершить начатое? По силам ли мне преодолеть новое испытание? На все эти вопросы у меня нет ответов. Однако есть четкое понимание, что найти их мне поможет только движение вперед, к своей цели. После пересечения границы я продвинулся вглубь серых песков на несколько сотен метров, после чего остановился и решил сразу определиться с направлением. Нужно лишь ощутить кристаллы, разбросанные по пустоши. После прохождения второго этапа эволюции делать это стало гораздо проще. Теперь мне совсем не нужна долгая медитация. Я просто прикрыл глаза, представил, что именно хочу найти, и уже через пару секунд ощутил направление, в котором находится один из камней, а затем второй и третий. Вскоре таких направлений стало много. Я ощутил все кристаллы на огромной территории, выбрав ближайший из них, двинулся в его сторону. Передвигаться по серым пескам достаточно сложно. Дымка не позволяет развить хорошую скорость. Ведь даже с учетом того, что гуштеров я больше не опасаюсь, наскочить на одного из них все же не хочется. Именно поэтому для путешествий по пустоши больше всего подходит быстрый шаг. Двигаясь таким образом, я всегда смогу заметить приближение очередного монстра и успею подготовиться к встрече. Сама встреча не заставила себя долго ждать. Уже через час, пройдя немногим более десятка километров, я увидел впереди первого хищника. На то, чтобы разобраться с ним, потребовалось не больше минуты. А дальше возникла проблема, о которой мне было известно заранее, но ее решение я каждый раз откладывал на потом. До взятия очередного уровня осталось меньше 20%. И все бы ничего, вот только новый уровень мне не нужен. Забавно, всего месяц назад я и представить себе не мог, что стану думать о подобном. Однако в данный момент обстоятельства сложились таким образом, что чем меньше уровней мне удастся набрать за время этой охоты, тем проще будет вернуться в город и остаться в нем еще на какое-то время, не вызвав при этом подозрений со стороны горожан. К сожалению, оставить уровень прежним никак не выйдет. Я обязательно повышу его, убив ловца душ. Но это то как раз не критично. Основная проблема заключается в том, что прежде чем удастся найти главного монстра пустоши, мне придется встретиться с множеством более мелких тварей. А ведь все эти твари значительно превосходят меня в уровне. В итоге, весьма вероятно, что в город я вернусь далеко не 102-м. Решение напрашивается само собой, но вот как приступить к его реализации, я понятия не имею. Дело в том, что это мое ощущение кристаллов, которое я открыл в себе, еще находясь в мирах испытания, не может быть ничем иным, кроме как способностью ощущать плотные скопления черных частиц. Именно в кристаллах, а также в различных магических предметах, частицы двигаются не хаотично, как во всем остальном пространстве, а по определенным траекториям, и при этом их плотность в них гораздо выше. Но ведь похожий процесс происходит и в телах живых существ. Да, черные частицы, находящиеся внутри людей, зверей и тварей пустоши немного иные. Нет, не так, они скорее несут в себе больше энергии, чем по всей видимости и обусловлено их свечение. Но главное, что их плотность, как и в тех же кристаллах, гораздо выше, чем в окружающем нас пространстве. Да и траектории движения внутри человека не менее сложны. Я бы даже сказал, что они в 1000 раз сложнее. По крайней мере, те, что мне приходилось наблюдать внутри себя. Задумавшись над данным вопросом, я понял, что вне всяких сомнений смогу почувствовать живых существ точно так же, как чувствую кристаллы, разбросанные по пустоши. Вот только для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, нужно время и спокойное место, в котором меня никто не побеспокоит. И я даже знаю, где такое место можно найти. Осталось только добраться до него. В итоге к колонне с кристаллом я вышел лишь к вечеру, убив по дороге всего одного гуштера. А вот от Мирды мне впервые удалось уйти. Эта тварь, как обычно, почувствовала меня заранее. Я ощутил движение песка и успел отскочить, едва не угодив в огненный столб, вырвавшийся из-под земли. За убийство Мирды я получу очередной уровень, без вариантов. А это означает конец моего похода. Я уже взял уровень за второго гуштера и принял решение вернуться в город, если возьму еще хотя бы один до встречи с ловцом душ. Именно поэтому, вместо того, чтобы попытаться вычислить местоположение Мирды и прикончить ее, я просто бросился на утек. Настырная тварь преследовала меня на протяжении 5 километров, постоянно посылая свои пламенные сюрпризы. Однако, в конце концов, все же отстала. Переместившись на возвышающуюся среди песков колонну, я устроился в центре площадки рядом с постаментом для кристалла и закрыл глаза. Не прошло и минуты, как мне удалось отрешиться от всего вокруг. Остались только черные частицы, парящие в пространстве, и мои чувства. Я ощутил кристалл, находящийся рядом со мной, ощутил десятки других кристаллов, расположенных в сотнях километров, и больше ничего. Стало понятно, что все эти попытки бессмысленны. Я определенно делаю что-то не так, пытаясь представить твари пустоши в своем воображении, у меня не получится почувствовать их. Тогда я погрузился в себя и оказался в самом центре причудливой фигуры, образовавшейся из частиц, когда каждая из них раз за разом повторяет одно и то же движение. Наблюдая за своими частицами, я вновь потерял счет времени. Их четкие и в то же время размытые движения всегда завораживали меня, заставляя забыть обо всем вокруг. Придя в себя, я понял, чем кроме свечения отличаются мои частицы от тех, что разбросаны в окружающем пространстве. Они издают свой неповторимый звук. На самом деле это не звук, просто не существует других подходящих слов. Эту мелодию нельзя услышать ушами, только сердцем. Сосредоточившись на ней, я попытался найти в пустоши нечто похожее. Спустя всего несколько мгновений мне удалось это сделать. Я сначала как будто услышал, а затем и почувствовал, ощутил частицы, их упорядоченное движение в общем хаосе. А еще понял, что они не хотят, чтобы я знал о них, пытаются укрыться. Поздно. Я понял, как это работает. Получил новый инструмент, опасный инструмент, для моих врагов. Восход солнца я встретил, стоя на краю платформы, возвышающийся над серой пустошью. Когда едва видимый сквозь серую дымку белесый диск поднялся над горизонтом, я переместился вниз и уверенно направился к своей цели. Теперь мне точно известно место, в котором находится ближайший ко мне ловец. Но это далеко не все. Мне известно расположение каждой твари, находящейся в радиусе сотни километров от меня. К сожалению, я не могу определить точное расстояние до ощущаемых мною живых существ, как это делает Ками. Но, Черт возьми, она способна ощущать их всего в паре сотен метров. Я же в сотне километров. Следующая ночь прошла на очередной колонне, всего в трех десятках километров от места обитания ловца. Расстояние приблизительное, все же, в отличие от направления, определить его достаточно сложно. Накануне мне удалось пройти мимо нескольких мерт, не попадая в зону их видимости. Новое умение полностью сняло проблему передвижения по пустоши. Теперь я могу находиться в серых песках сколько угодно, не боясь встретиться с обитающими в них монстрами. До ловца осталось всего 200 метров. К сожалению, это не точно. Разброс в несколько десятков метров. А значит, я не могу использовать смещение и, оказавшись над ним, атаковать. В этом плане мое умение, позволяющее ощущать живых существ, бесполезно. Стараясь двигаться как можно тише, я продолжил идти вперед, пока в густой серой дымке не показался огромный силуэт. Ловец душ УР-144. Этот экземпляр очень схож со своим сородичем, которого мне удалось убить почти 2 месяца назад. Разве что цвет кожи немного светлее, а еще у того был длиннее хвост. Пока я разглядывал стоящего передо мной монстра, он издал жуткий рев и бросился в мою сторону. Активировав смещение, я собрался переместиться, но не успел. Разряд электричества, похожий на молнию, вырвался из направленной на меня конечности и уже в следующее мгновение врезался в мою грудь. Не знаю, что произошло бы, не будь на мне защитного костюма, но он есть и смог принять на себя основную силу удара. Разряд прошел по всему телу, проникая в каждую его клеточку. Однако уже через секунду все закончилось. Я даже не ощутил никаких негативных последствий от примененной ловцом способности. Переместившись к задним конечностям монстра, я нанес свой удар. В этот момент очередная молния ударила в песок совсем рядом со мной. Лезвие шепота ветра полоснуло по сухожилиям, заставив монстра взреветь еще громче. Я увернулся от когтей твари и, оказавшись сбоку от его костяной морды, ударил по ней. Меч рассек кость, вскрывая череп противника. Уже в следующий момент он мотнул головой, заставляя меня уйти в перекат. Раненый зверь бросился в мою сторону и попытался растоптать мое тело своими огромными лапами. Я, применив смещение, переместился на его спину и вонзил лезвие меча в позвоночник. Монстр яростно зарычал, поднялся на дыбы и попытался стряхнуть меня. Подловив момент, я спрыгнул вниз и оказался рядом с уже пораненной лапой. Вторым ударом мне удалось завершить начатое. Конечность зверя отделилась от тела, а сам он начал заваливаться на землю. Ловец рухнул на песок, я же переместился к его шее и одним сильным ударом поставил точку в этом бою. Ладонью стерев капли крови со щеки, я обошел тело монстра по кругу, сбросил куртку и приступил к вскрытию. Уже через 10 минут очередная часть спатиума оказалась в моей руке. Глава 17. Достав из рюкзака 2 одинаковые части спатиума, я сравнил их с новой, добытой недавно, и понял, что она действительно отличается. Рисунок из белых линий и точек на ней совсем не такой, как на первых двух. Но самое главное то, что цифры, отображающие прогресс задания в интерфейсе, изменились. Они показали, что 2 из 14 частей добыты, а стало быть, осталось всего 12. Я переместился на площадку колонны, уселся рядом с постаментом и задумался о возвращении в Костров. Бой с ловцом принес мне сразу 2 уровня, что, впрочем, было ожидаемо. И это не очень хорошо, ведь получается, что я покидал город, имея 102 уровень, а вернусь 105-м. Слишком быстрый рост. Конечно, далеко не все люди при встрече активируют идентификацию, но от тех же свидетелей и воинов легиона какое-то время лучше держаться подальше. Уже к вечеру мне удалось добраться до колонны, расположенной всего в 100 километров от границы пустоши. Оказавшись на ней, я первым делом поужинал, а после решил распределить полученные за последние дни очки развития. Уже давненько мне не приходилось заниматься этим. Повышать уровни после 80-го, не выбираясь при этом на охоту в пустошь, довольно проблематично. Конечно, высокоуровневых монстров можно найти на только в серых песках. Примером могут служить те же тени, вот только встречаются они крайне редко. Закинув по 1 ор в восприятие и интеллект, я открыл меню и полюбовался результатом. Уровень 105 20%, выносливость 51, координация 57, сила 51, восприятие 53, интеллект 53, дух 56, доступно ор 1, способности, регенерация 99, 6%. Сканер 55, 37%. Шепот 58, 48%. Смещение 50, 66%. Регенерация, которая застыла на месте и в последние пару месяцев не получала никакого развития, наконец сдвинулась с мертвой точки. Конечно, можно усилить ее с помощью бионика, лежащего в моем рюкзаке, однако тратить столь редкий предмет на способность, в которой меня и без того все устраивает, как-то не хочется. Тем более, я до сих пор понятия не имею, что произойдет, когда какая-либо из способностей достигнет 100 единиц. Я спрашивал об этом у Ками, но она не смогла дать однозначного ответа на этот вопрос. По словам девушки, при достижении этого порога в интерфейсе появляется возможность выбора между заменой способности и продолжением ее развития. Причем у выбравших замену меняется лишь название, но сама способность остается прежней. А вот прогресс с ее развития обнуляется, и все приходится начинать заново. Самое смешное в том, что и при выборе продолжения развития происходит почти то же самое. Вот только в этом случае не нужно начинать с нуля. Зато точно так же меняется название способности и вроде как сбрасывается прогресс. Но при этом сама способность не теряет своей силы, в отличие от первого варианта. В общем, я не совсем понимаю, что именно должно произойти, когда одна из способностей достигнет сотни. Некоторые предположения у меня, естественно, имеются, но проверять их на практике я не спешу. Тем более, мои нынешние способности меня вполне устраивают, и нет никакой необходимости их изменять. Понятно, что в итоге сделать это придется, но я надеюсь к тому времени собрать побольше информации о данном процессе и разобраться в нем. В город я вернулся вечером следующего дня. Встретивший меня Крест сообщил, что ничего интересного за время моего отсутствия не произошло. Эти дни он провел, наблюдая за передвижениями свидетелей, о чем я попросил его перед уходом. К сожалению, ничего нового о них узнать парень не смог, разве что несколько мелких подробностей, которые, впрочем, и без того известны каждому жителю Кострова. К примеру, то, что сектантов всего шестеро, но об этом мне уже говорила Ками, которая, в свою очередь, получила информацию от сдающего нам комнаты старика. Также парень срисовал их уровни, максимальным из которых оказался 109-й, а еще имена. И я даже не удивился, узнав, что все они начинаются со слова «брат». Дома нас встретила Ками и приготовленный ей ужин. Перекусив, я вкратце рассказал о своих приключениях в пустоши, а также показал полученную часть спатиума. Теперь стало ясно, что для выполнения задания все 14 ловцов душ должны быть убиты именно одним человеком. Хотя этот ловец и имел другую способность, но в остальном он ничем не отличался от своего собрата, убитого мной ранее. Поэтому не осталось никаких причин думать, что для сбора всех 14 частей нужны 14 разных тварей. Немного позже, решив проверить свой новый навык, позволяющий мне ощущать живых существ, я прикрыл глаза и отдался чувствам. Десятки тысяч сигнатур с упорядоченно двигающимися частицами вспыхнули вокруг меня. Они все ощущались абсолютно одинаково, даже те, что находятся в десятках километров и, скорее всего, принадлежат хищникам. Мне почему-то казалось, что получится отличить людей от зверья и тварей пустоши. Но все оказалось совсем не так. В следующие пару дней я достаточно много экспериментировал с новыми ощущениями и даже смог выяснить несколько интересных фактов. К примеру, у меня не выходит почувствовать детей, еще не прошедших эволюцию, а также домашних животных и лесных зверей, которые не являются хищниками. Не знаю, как именно проходит эволюция в животном мире, но все говорит о том, что для ее запуска всем живым существам, кроме разве что людей, нужно убить. Впрочем, во время испытания люди также убивают. По крайней мере, о других способах пройти его я пока не слышал. Да и об эволюции животных человечеству известно уже давно. Те же домашние животные повышают свой уровень, только пока растут, становясь взрослыми, прекращают развитие. И лишь хищники, убивая, продолжали получать уровни и становиться сильнее. Ками, скажи, а ты пробовала отличить хищника от человека с помощью своей способности? Спросил я, когда мы возвращались домой с утренней тренировки. Конечно, пробовала. Сначала все было достаточно сложно. Я вообще не очень понимала эти ощущения, но со временем стало проще. Сейчас я могу сделать это без проблем. Мало того, иногда у меня получается узнать конкретного человека. Что это значит? Я не совсем понял, о чем говорит Ками. Ну, К примеру, я могу легко распознать тебя в толпе, находясь при этом метрах в 200. Как интересно. И часто ты используешь свою способность? Помнишь, пару месяцев назад ты посоветовал мне активировать контроль постоянно, когда у меня достаточно маны. Вот с тех я занимаюсь этим по несколько часов в день. Знаешь, что мне интересно? Нет, но с удовольствием послушаю. Ты для того, чтобы почувствовать существ вокруг себя, активируешь контроль. Я же, делая почти то же самое, но на гораздо большем расстоянии, никаких способностей не использую. Тебе не кажется это странным? Конечно, кажется. Ты вообще странный. Взглянув на меня, Камимила улыбнулась. А ты не думал, что это такая особенность вида? В таком случае никакая способность тебе не нужна. Ко мне приходили подобные мысли. Но вот что странно. Все эти новые возможности появились не тогда, когда я дал свое согласие на смену вида, а гораздо позже. А я вот ничего странного в этом не вижу. Ты ведь сам говорил, что по большей части являешься человеком. Сколько там в тебе других генов? 14%. Вот видишь, всего 14. Естественно, что все способности просто не могли передаться с такой малой частью генома. Ты хочешь сказать, что она увеличивается? Я не знаю, Акс. Может, да, а может, становясь сильнее, твой организм использует возможности вида с большей эффективностью. Интересная теория. Я попытался осмыслить все сказанное Ками. Твои предположения логичны и могут многое объяснить. Обращайся, милый. Всегда рада буду вместе с тобой покопаться в твоих странностях. Обязательно. Как только обнаружу очередную, так первым же делом поделюсь с тобой. Я открыл дверь, пропуская Ками вперед. Эй, Крест, мы дома. Готов к выходу. После моего возвращения из пустоши мы с Крестом стали ежедневно ходить на охоту. Нужно ведь каким-то образом обосновать мой резко возросший уровень. Поэтому мы занимались истреблением хищников, ежедневно принося скупщику очередную тушку. Продажей мяса и шкур занимался Крест, а я вообще старался держаться подальше от горожан. Главное о том, что мы с ним ходим охотиться вместе, те, кому нужно, знают. Я имею в виду легионеров. Они по-прежнему патрулировали окрестности города, а мы, уходя по утрам в лес, старались попадаться им на глаза. Конечно же, делая это на таком расстоянии, с которого разглядеть наши уровни воины легиона никак не могли. На самом деле охотиться в последнее время нам стало гораздо проще. Моя способность ощущать местонахождение всех ближайших и не только хищников, превратила охоту на них в абсолютно простое занятие. Если раньше большая часть времени уходила на то, чтобы просто найти зверя в лесу, то теперь, уже покидая город, я точно знал, куда нам нужно идти. В результате на добычу зверя у нас стало уходить не больше часа. А с учетом того, что все остальные охотники обычно проводят в лесу целый день, мы, чтобы не выделяться, также возвращались только вечером. Свободное же от охоты время посвящали тренировкам. В какой-то момент я заметил, что наше постоянное отсутствие начало напрягать Ками. Иногда мне кажется, что моя страсть к постоянному развитию передалась и ей. Девушка, слушая рассказы Креста о том, как он освоил новые приемы боя на мечах, только надувала свои милые губки и с грустью вздыхала. По всей видимости, ей не очень нравится сидеть дома, изредка принимая пациентов, в то время, как мы развиваем свои навыки. Ками даже начала намекать на то, что пора бы покинуть Костров, ведь основное о жизни в нем мы уже узнали. В общем-то, она права, но я все же предпочел остаться здесь еще на какое-то время, поэтому предложил компромиссное решение, а именно совместные тренировки по утрам. Благо, с моими новыми способностями выбраться из города и добраться до тихого места, в котором нам никто не помешает, не составляет никакого труда. Так пролетели очередные 2 недели. Постепенно я начал все чаще появляться на улицах города и вскоре понял, что до моего выросшего уровня никому нет никакого дела. Полностью же успокоиться мне помогла встреча со знакомым легионером. «Здорово, Акс!» Игнат, увидев меня, перешел с другой стороны улицы и протянул руку. «Привет, Игнат!» Поздоровался я, отвечая на рукопожатие. «Как дела?» «Да нормально. Через недельку мы с отрядом снова собираемся в пустошь. А ты, смотрю, времени зря не терял. Целых 3 уровня. Если я не ошибаюсь, еще 3 недели назад ты был 62-м. Ты прав. Я постарался не выдать волнения. Последние 2 недели мы с учеником практически не вылезали из леса. Да ты просто монстр. Не думал податься к нам в легион? Честно говоря, нет. А ты подумай, такие целеустремленные люди, как ты, нам нужны. Ладно, бывай. Мне пора. Еще увидимся. До встречи. Этот разговор снял последние опасения. Игнат заметил мой скачок в уровнях, но не счел это чем-то сверхъестественным. Я понял это по его реакции, когда он активировал способности и увидел результат моего стремительного прогресса. Для меня же эта встреча стала сигналом к тому, что пора в очередной раз отправляться в пустошь. И это хорошая новость, ведь мне совсем не хочется тратить целый год на сбор оставшихся 12 частей из Патиума. Глава 18. Третий убитый мной ловец оказался очень неприятным противником. На этот раз монстр обладал защитной способностью. Мне пришлось танцевать вокруг него около получаса, прежде чем удалось пробиться сквозь защитную оболочку, окутывающую его тело, и нанести первый урон. Дальше дело пошло быстрее, и уже через несколько минут тварь оказалась повержена. Но и мне пришлось нелегко. Я повалился на песок рядом с телом ловца, едва не лишившись чувств от внутреннего опустошения. Слишком частое применение смещения в этом бою едва не привело меня к поражению. Лишь в самом конце я смог собраться и вложить все оставшиеся силы в последний удар. Немного отдохнув и придя в себя, я поднялся, подошел к лежащему рядом телу и достал нож. Вскоре в моих руках оказалась очередная часть спатиума. Открыв интерфейс, я убедился, что цифра добытых частей в задании изменилась на тройку, а также обратил внимание на свой нынешний уровень. На этот раз мне удалось добраться до ловца, обойдя всех остальных тварей пустоши, так что уровень, полученный за бой с ним, полностью вписался в первоначальный план. Осталось вернуться в Костров и сделать это как можно скорее. На поиски ловца в этот раз у меня ушли лишние сутки. При этом пришлось сместиться на восток более чем на сотню километров. Такая потеря времени чревата тем, что мое долгое отсутствие могут заметить в городе. Поэтому я впервые решился передвигаться по серым пескам бегом. В итоге мне удалось преодолеть до вечера довольно приличное расстояние и выйти из пустоши в сотни километров восточнее того места, где я заходил в нее. После ужина было принято решение продолжить путь. На то, чтобы добраться до Кострова, в итоге ушла вся ночь. Когда я вошел в дом, мои еще спали. Стараясь не шуметь, я сбросил рюкзак и куртку, умылся и занялся приготовлением завтрака. Этот поход показал, что пора уходить из этого города и двигаться дальше. Слишком далеко друг от друга обитают ловцы, и если оставаться здесь, то на их поиски у меня с каждым разом будет уходить все больше времени. «Доброе утро», – прошептала Ками, подкравшись сзади. «Давно ты вернулся?» «Всего полчаса назад». Я развернулся и поцеловал ее в губы. «Мы ждали тебя вчера вечером. Что-то случилось. Все в порядке. Просто пришлось уйти немного дальше, чем я рассчитывал. Что там с третьей частью?» «Все, как мы и предполагали. Цифры в задании изменились. Да и рисунок на ней отличается от предыдущих. Можешь сама посмотреть». Я подошел к рюкзаку и, достав серую пластину, украшенную белыми линиями и точком, вручил ее Ками. «Ты не пытался разобраться, что означают эти рисунки?» — спросила она, вертя часть спатиума в руках. «Уверен, что это какие-то надписи, но у нас все равно не выйдет понять их, поэтому я не и заморачиваюсь. Неужели тебе не интересно?» Ками удивленно взглянула на меня. «Естественно, интересно. Вот только я понимаю, что для расшифровки незнакомых языков нужно на порядке больше данных и десятки лет кропотливой работы. Жаль. Возможно, поняв, что написано на этих штуках, мы смогли бы узнать, что ждет нас после открытия врат». Вскоре к нашему разговору присоединился вышедший из своей комнаты Крест. Выслушав историю о моем походе в пустошь, парень рассказал, что он тоже не терял время напрасно и даже смог познакомиться с некоторыми интересными людьми. «Держи карту», — сказал он, и я увидел на периферии зрения мигающую иконку сообщения. «Что это?» — спросил я, открывая пришедший фрагмент карты. «Дорога к одному странному месту». Я осмотрел новую местность, открывшуюся на моей карте, и увидел дорогу, о которой сказал Крест. Начинаясь далеко на западе, приблизительно в 500 километрах от Кострова, она резко уходила на север и прерывалась рядом с какими-то развалинами, которые я с трудом смог рассмотреть из-за густого леса, образовавшегося со временем в том месте. «Что это за место и в чем его странность?» — поинтересовался я. Заметил на карте вытянутое озеро, когда-то неподалеку от него был довольно большой город. Как мне удалось узнать, его население доходило до 15 тысяч человек. «Ты имеешь в виду времена до пришествия?» «Нет, уже после. Так вот, в какой-то момент люди там начали исчезать. Просто уходили на охоту и не возвращались. И что в этом странного? Вероятнее всего, в округе появились сильные монстры. Посмотри на карту. В 30 километрах от этого места находится древний город. Размером он ничуть не меньше города мертвых. Не удивлюсь, если люди пропадали именно в нем. В том-то и дело, что нет. Днем я немного поспал, а проснувшись, задумался над историей, которую Крест рассказал мне с утра. Он вновь спутался с местными подростками. Правда, на этот раз они оказались из вполне благополучных семей. Вот один из них и поделился слухами, услышанными от отца, который вдобавок ко всему, является торговцем и в свое время сумел посетить многие города Тарии. Город, о котором говорил Крест, исчез около сотни лет назад, в том смысле, что все люди покинуло его, перебравшись в соседние, а иногда и не очень поселения, и все по причине массового исчезновения жителей, которое продолжалось на протяжении десятка лет. За это время домой не вернулись несколько сотен человек, ушедших на охоту или покинувших город по иным причинам. Например, собравшись посетить один из соседних городов, многие так и не доходили до своей цели. Но интереснее всего оказались умозаключения, которые отец парня, рассказавшего Кресту эту историю, сделал по поводу всех этих событий. Торговец как-то узнал, что еще до пришествия в тех местах был расположен то ли военный объект, то ли какая-то лаборатория. В общем, нечто секретное. По его мнению, пропажи людей были связаны именно с этим объектом. Он выдвинул теорию, согласно которой люди, находившиеся в том месте во время пришествия, вернувшись после испытания, стали тенями. Мужик думает, что тени появились в некой лаборатории, в которой могли находиться отравляющие вещества или еще какие-нибудь химикаты. А дальше, по его мнению, под действием этих химикатов тени стали сильнее, разбрелись по округе и когда поблизости появились люди, начали охотиться на них. Все это, конечно, интересно, вот только я так и не смог понять, с чего Крест решил, что данная информация может быть полезна для нас. Я не стал расспрашивать его утром. Во-первых, потому что мне просто хотелось спать, а во-вторых, нужно было все это обдумать. Теперь же, когда я проснулся и захотел подробнее обсудить эту тему с парнем, оказалось, что он снова где-то пропадает. А ты что обо всем этом думаешь? Я решил узнать мнение Ками. Если я все правильно поняла, Крест предполагает, что, убив особую тень, можно получить с нее нечто уникальное. Из чего он так решил? А ты сам подумай. С обычных теней люди получают компоненты бионик, а из теневика, который, по всей видимости, тоже когда-то был тенью, мы с тобой добыли закон преобразования. Стало быть, вы с Крестом полагаете, что в том месте, о котором он рассказал мне утром, обитают существа, из которых можно получить что-нибудь полезное. Именно так. И ты хочешь, чтобы мы отправились туда? Не знаю. Тебе принимать решение. Но согласись, об этом стоит хотя бы подумать. Подумать, конечно, стоит. Вот только соваться в место, где при невыясненных обстоятельствах пропало столько людей, по-моему, как-то безрассудно.